Вы хотя бы сказали что-то в защиту? Или вы там как мебель присутствуете?» Я не мог ей объяснить и побыстрее повесил трубку. Как раз я приставил к дверной щели свое ухо. А Перфильев был в полуметре, стоял, дышал на меня и ждал черед, чтобы приставить свое. Вера там вскрикнула. «Я?» Дальше голос Веры уже не смолкал. Та степень возбуждения, ненависти и крика, которая идет наравне с истерикой. «Я не ты!» — вырывалась у нее с яростью. «Я, может, и грешный человек, но честный. А ты обворовывала ребят. Ты пил их кровь!» Как будто прорвало. «Ты кровь пил! Ты сосал их кровь, подонок и паразит! Дерьмо! Куча дерьма! Куча старого дерьма!» И теперь выкрикивал Старохатов. «Вы слышите?» Крик в адрес представителя. «Вы слышите? Вы теперь понимаете, каково с ней работать? Прекратите!» Представитель Госкомитета сказал повелительное слово, когда повеление уже было ненужным, потому что оба уже молчали. Вспышка была слишком взрывной и стремительной. Выхлоп, и было уже сказано все. Перфильев и я слушали теперь, как льется вода из графина в стакан и как позвякивает стекло о стекло, и тут же вежливое воркование представителя Госкомитета. Он подошел к ней, он уговаривал Веру выпить воды. Перфильев шептал мне. «Что она говорит? Зачем?» А там вновь раздались крики. «Не спешила уйти в школу?» — горячилась Вера. «Я потому и не спешила. Я ждала, чтобы ты сорвался». «Неужели?» — спокойный голос. А представитель Госкомитета молчал. «Только потому и не уходила. Я хотела за руку тебя поймать, как вора, с поличным». «Что ж не поймала?» — спросил Старохатов. Она владела собой. Он только чуточку улыбался, посмеивался. Я видел это отчетливо и ясно, хотя и не мог видеть. «Друзья мои», — обычно говорил он, обращаясь и слегка, очень в меру, едва намеченно, протягивая к нам руки. «Друзья мои, берегите свой талант», — он говорил и вот так же чуточку улыбался, посмеивался. «Что ж не поймала? Не повезло! Вот и не поймала! Не повезло мне!» И тут, задохнувшись от волнения и внезапной мысли, что она уйдет в школу и что теперь уже никогда не повезет его поймать, Вера вскипела и вновь стала выкрикивать что-то мстительное, злое. Слова ее уже были явно лишние. В 9 я опять подошел к телефону у входа. Вахтерша спала. «Ну?» — спросила Аня. «Конец», — сказал я. «Чего конец?» «Конец фильма». Я почувствовал, как сердце Ани там, у нас дома, ёкнуло и медленно опустилось на прежнее место. «Веру выгнали?» — голос ее упал. «Можно считать, да». Аня помолчала, смирилась и вздохнула. И уже не захотела ни расспрашивать, ни суетиться, ни даже бросать меня в новую атаку. «Машенька спит. У нас все тихо», — негромко проговорила она. Веру выгнали. Правда, скверную характеристику Старохатов навязать ей не сумел, не вышло. Потому что представитель Госкомитета, может, и не знал всего в их вражде, но он, чиновник, твердо знал нечто, что стоит иногда всех знаний, взятых вместе. Он знал, что если примешь крайнее решение, то придется, можешь не сомневаться, с этим делом возиться еще раз и еще раз принимать решение. Быть может, и в третий раз, и в четвертый, пока вода не выровняет свои уровни во всех емкостях и трубках. Это он знал, иначе бы он не был чиновным представителем Госкомитета год за годом, и потому он сделал уровни одинаковыми заранее. Отделил Веру от Старохатова, вот и все. «Все же мы повлияли», — сказал Перфильев, когда уже расходились. Он подавал Вере пальто. Все трое мы стояли в гардеробной. «Мы повлияли», — упрямо повторял Перфильев. «Мы как-никак повлияли на характеристику». Он напяливал кепку и все время что-то долдонил, чтобы поднять общий и свой тонус. «Кто знает, может быть, наше топтание и наше томление действительно что-то значили в выравнивании тех уровней. Для Веры все равно это было поражением». Она не поймала его за руку и уже не поймает, потому что выгнали. Конец.